И даже когда я зависаю на Яо, я всегда в курсе, как добраться до кузни. Я не заблужусь, тут есть кнопка паузы. Я присяду и дождусь, пока меня отпустит. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину на Красную площадь. От мавзолея налево через мост и до района. Салам алейкум, все очень просто, мы дома. Кому-то надоело слушать про эти улицы. Его дело, пусть лучше где-нибудь потусуется. Я знаю длину забора, высоту бордюра, палатку с беломором и подъезд, где можно курнуть. Что уже неделю на районе только мягкий черный. И в какое время на кузне освобождают турны. Во сколько встает солнце и знаю точно где. Считаю трамваи, пуская круги по воде. А на той стене, где баскетбольное граффити, раньше было написано гуф, но сейчас уже не увидеть. Я продолжаю заниматься рекламой района. Зэмэ, так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. Зэмэ, вот что я называю домом. Мир всем местным, ван лав дворам по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. Знаю, как быстрее дойти и знаю куда. В этом мне помогают пути и провода. Тут я могу намутить, даже когда нет бабла. Могу предвидеть, кто сейчас выйдет из-за угла. Могу проехать спокойно по три кирпича и у людей в форме спросить, который час. Могу заорать «Ай!» на площади в два ночи. Я не сомневаюсь, меня поймет райончик. Кто-то интересуется, как я вожу экскурсии. Хуй с ним, я покажу, вы главное чувствуете. Говорят, что я читаю об одном и том же. Бабушка, райончик, планчик, Китай, рифмы похожи. Так вот, я больше не живу у бабули. Недавно переехал с местности, Зэмэ, прости. Так же, как и раньше, я пью китайский чай и много дую. Все, кто надо, на связи, я поблизости. Я продолжаю заниматься рекламой района. Зэмэ, так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. Зэмэ, вот что я называю домом. Мир всем местным, ван лав дворам по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. Странно, из того ни сего внук переехал, друг. И я не знаю даже, где они сейчас живут. Зато я тут, я всегда на месте. Меня все время фоткают странные люди в подъезде. Я здесь, как обычно, скромно. По травсторам мимо ням-ням и до дома. Еще не темно, но вроде пока не скользко. Я поняла, опасно на улицах в Москву. Мимо спортивной площадки, где я 100 раз искала внука. Мимо стелы, о которой мне сломали руку. И когда я достаю ключ и подхожу к домофону, знаете, я почему-то за него спокойна. Сегодня его нет в Москве. Он или в Калуге, или в Коломне, или в Костроме. Он говорил мне, но я забыла. Он звонил мне или из Нижнего Новгорода, или из Тагила. Я продолжаю заниматься рекламой района. Зэмэ, так приятно оказаться дома. Я помню ширину балкона, помню вид из окна. Уверен, что меня помнят эти дома. Зэмэ, вот что я называю домом. Мир всем местным, ван лав дворам по-любому. И когда на небе свое место занимает луна, я шлю свой салам этим домам. Зэмэ решает. И если что случится с внуком, вы знаете, где меня искать. Я сама и вас найду. Оторву уши и все на свете, что только болтается. Мир всем местным. Все кончено. Мы сумели победить машину, хоть и не разгадали ее тайны. Мы сделали это вместе. И теперь мы будем вместе всегда. Словно одна большая семья. Семья. Откуда я знаю, что это такое?